предисловие. Все герои, как герои, один я какой-то неправильный. Почему я сравниваю себя с героями? Да потому что попаданец. Попал, так попал. В смысле, моя душа реинкарнировала. Казалось бы, буддисты утверждают, что реинкарнация существует, но у меня-то еще пробудились воспоминания прошлой жизни. Не знаю, что послужило этому причиной, то ли то, что я был атеистом и не отдал свою душу богам, то ли просто повезло. В прошлой жизни я работал в такси, за рулем проводил столько времени, что машины приходилось менять каждый год-два. В книжках, как пишут, человека сбила машина, после чего он родился в ином мире, где здорово зажил с кучей приятных бонусов и полными сейфами денег. У меня же была машина, был сбитый пешеход, только я сидел за рулем. И ведь что любопытно, этот олень сам под колеса прыгнул, в итоге он помер, а срок в колонии поселения дали мне. Ведь ни одного правила не нарушил, среагировал сразу, что с моим 30-летним опытом вождения не мудрено, но машина не способна сразу остановиться, плюс она из стали и пластика, а человек из костей и мяса. Но наш российский суд, самый гуманный в мире, посадит в тюрьму, даже если ты ни в чем не виноват. Есть труп, есть на кого повесить вину, вот и весь сказ. Из тюрьмы вышел с серьезно подорванным здоровьем, к куче обостренных хронических заболеваний прибавился туберкулез, что в 53 года было пережить непросто. Все осложнялось тем, что за время отсидки моя супруга, чтобы ей в аду сделали в котле на десяток градусов погорячее. Очень надеюсь, что из-за того, что она крещеная, но никогда не каялась, попадет именно в ад. В общем, она завела себе хахаля, каким-то образом продала нашу квартиру и свалила в другой город. В итоге я остался без денег, без жилья и без машины, которую выкупить со штрафстоянки через 3 года было нереально, плюс никакой возможности устроиться на нормальную работу. Поначалу я, как честный человек, пытался куда-нибудь устроиться, но из-за судимости получал отворот-поворот. Долго так продолжаться не могло, так что в итоге я стал бродягой, иначе говоря, человеком без определенного места жительства. Жил с такими же людьми, которым не повезло по жизни, заливал горе паленым алкоголем. Понятно, что жизнь бездомного не сахар, а уж если она сопровождается кучей заболеваний и далеко не юношеским возрастом. Первую же зиму я не пережил. Когда ударили 30-градусные морозы, даже ночевка на теплотрассе не помогла, и моя душа прямо во сне отправилась в путешествие, но так, наверное, даже лучше, чем рыться по помойкам в попытках выжить. Хорошо, что воспоминания пробудились не сразу после рождения. Случилось это в возрасте 8 лет, а до этого я жил и рос, как обычный мальчишка. Помню, я тогда сильно испугался соседской пастушьей собаки, которая на меня кинулась и укусила за лицо. В груди нарастал жар, а после произошло. Я даже не понял, что случилось, просто от меня понеслась волна сжатого воздуха, которая откинула пса метров на 5 в сторону. После этого я чувствовал жуткую слабость, будто стал воздушным шариком, в котором прокололи отверстие, и через него вышел весь воздух. Укус собаки не прошел бесследно, он оставил у меня на лбу, прямо в центре, 3 шрама в виде набухших звездообразных точек, расположенных в виде треугольника. И ладно бы со шрамом, мужику достаточно быть чуть красивее обезьяны, как говорят в народе, слиться воды не пить. Но эта тварь на 4 лапах повредила мне глаза. Долгое время пришлось провести в глазной клинике, где доктора, дай мироздание им здоровья, спасли меня от слепоты. Но до конца восстановить зрение не удалось, из-за чего мне приходится носить очки. Сразу после того происшествия я потерял сознание, а когда пришел в себя, то вспомнил все, всю свою жизнь, прежнюю и нынешнюю. Возможно, я неверно выражаюсь, все же не профессор, а обычный мальчик и в прошлом таксист. Воспоминания не были такими, чтобы прямо любой момент жизни мог припомнить, лишь самые яркие моменты. Причем чем ближе воспоминание, тем оно ярче. Хотя были такие. Прошлая жизнь не оказала на меня особо сильного эффекта, она была словно подернута серой дымкой, будто просмотрел очень продолжительный реалистичный фильм в хорошем качестве изображения. А вот воспоминания о нынешней жизни были очень яркими. Молоко. Да-да, именно молоко. Первое, что я помню, как меня подносит к огромной, как мне тогда казалось, сиське, и кормит вкуснейшим молоком. Это было божественно, просто непередаваемые ощущения. Хотелось пить и пить эту амброзию. Когда ребенок пьет молоко, он испытывает непередаваемое наслаждение. Единственное, что приходит на ум, это наркотики. Пожалуй, наркоманы так же сильно тянутся к дозе, как маленькие дети к молоку. Не знаю, насколько научно это обосновано, но по моей неокрепшей психике, недавно испытавшей серьезный стресс, это воспоминание нанесло сокрушительный удар. С того момента моя крыша зашуршала шифером. Во-первых, я стал до жути бояться собак. Собаки стали моей неизлечимой фобией. Вижу пса, неважно, маленького, большого, сразу впадаю в панику. После того памятного случая, послужившего пробуждению воспоминаний души, когда я впадаю в панику, то с окружающими происходят странные вещи. Поскольку причиной, вызывающей ужас, в основном были собаки, то и страдали они. Я никак не мог объяснить родителям-фермерам, почему возле меня постоянно собаки то ломают ноги, то телепортируются на крышу, то взлетают, как воздушный шарик. Родители для себя все объясняли просто: ребенок растет садистом, который любит издеваться над собаками, избивает их, затаскивает на крышу сарая. Хотя с летающим псом у них случился облом, тут логичных объяснений найти не удалось, так что в тот раз я ремнем по заднице не получил. Во-вторых, я помешался на молоке и на молочных продуктах. Я полюбил их так же сильно, как река любит впадать в море. От молока я тащусь, кайфую, испытываю наслаждение. Не надо водки, сигареты, кокаина, дайте мне корову и отойдите. Как же повезло, что мой отец фермер. Он молочник, поставляет молоко в несколько супермаркетов. Сам отец мало работает, по большей части он руководит фермой, на него работают 3 человека. Оказывается, 3 человека при грамотном подходе и автоматизации доения способны спокойно обслуживать 200 коров. Для современной фермы достаточно гектара земли. В Великобритании, где я проживаю новую жизнь, земля стоит дорого, наш надел остался в наследство от деда. Вообще, из рассказов отца выяснилось, что раньше наш род Криви был сквайрами, которым принадлежали все окружающие земли. Так что по факту мы не абы кто, а потомственные эсквайры. Казалось бы, сдавай землю в аренду, получай ренту и живи в свое удовольствие, но прадед был жутким транжирой и азартным игроком в карточные игры. Он распродал почти все земли, из-за чего у нашей семьи к настоящему времени осталось лишь 2 гектара под ферму. Понятное дело, что дед, да и отец до недавнего времени жили бедно, поскольку на 2 гектарах ничего серьезного не получишь. Ни скотину прокормить, ни вырастить чего-то существенного, разве что большой огород или теплицы организовать можно. Зато современные технологии, автоматические доильные аппараты, покупное сено, скромных размеров упаковочная линия и холодильники – позволяют размещать небольшие хозяйства на скромных территориях. Отец до нашего с братом рождения путешествовал по миру, перенимал передовой опыт, потом вернулся домой, взял кредит и построил ферму своей мечты. Компактную, с небольшим поголовьем скота и минимумом персонала. Предприятие приносит постоянный и довольно неплохой доход. Конечно, мы не миллионеры и даже не средний класс, но при том, что средний рабочий в Лондоне получает в районе 500-700 фунтов в месяц, у нас после выплат по кредитам, зарплат, покупки кормов, топлива и прочих расходов, чистый доход составляет в районе 900 тысяч фунтов. Если бы еще у нас была своя кормовая база, то доход был бы выше, поскольку сено стоит довольно дорого, это не Россия, где оно стоит в разы дешевле. Но это лишь в мечтах, ибо покупка земли нашей семье не по карману, да и не продаст ее никто из соседей. Кредиты, которые периодически отец берет на обновление поголовья скота и оборудования, съедают приличную часть дохода. Но они с лихвой отбиваются, когда коров приходится забивать на мясо. Так что на следующий забой, устраиваемый раз в несколько лет, отец запланировал покупку нового автомобиля. Он хочет себе Toyota Land Cruiser 70, 5-местный полноприводный пикап с 2-кабиной. На таком автомобиле можно всей семьей куда-то ездить, плюс можно использовать в фермерском хозяйстве для перевозки грузов. Помню, в моем мире это была довольно неплохая машина, а в британской автомобильной передаче Top Gear ее нахваливали, как неубиваемый пикап. Молоко само по себе приносит не такую большую прибыль, как хотелось бы, но у нас есть сыроварня и маслобойка, на их выработку уходит большая часть удоя. Сыр и масло приносит уже приличную прибыль, и срок хранения у них намного дольше. Да и не хранится на ферме ничего, магазины скупают все моментально, только привози. С моей манией на молоко вышло так, будто я после смерти поселился в раю, так что порой задумываюсь, а не иллюзорен ли наш мир, что, если я после смерти на самом деле попал в рай, а все, что вижу, это бред, генерируемый неким райским артефактом. Но вообще, с прошлой жизнью все не так просто. На самом деле я ощущаю себя Колином Криви, обычным британским мальчиком, а не взрослым мужчиной в теле ребенка. Опыт прошлой жизни в некоторых моментах помогает, например, в школе меня считают если не гением, то очень умным ребенком. Но он же мешает получать обычные мальчишеские удовольствия, к примеру, в отличие от брата, я не люблю игры и общение со сверстниками. Но все же воспоминания не играют слишком большой роли, я люблю родителей и брата, наслаждаюсь жизнью и порой совершаю обычные детские глупости и шалости, свойственные реальному возрасту. На этом фоне редкие приступы взрослого поведения смотрятся несколько несуразно. Кстати, о брате. Он младше меня на год, такой же кореглазый блондинчик, как и я. Цветом волос мы оба пошли в родителей, у нас, что отец блондин, что мать блондинка. Я заметил, что Деннис, так зовут братишку, тоже в моменты сильных эмоций выдает нечто похожее на мои фокусы с собаками. Одно радует, у Денниса нет фобий, он открытый и веселый парень, так что его буйство заканчивалось битой посудой и подожженными шторами. Понятное дело, родители на паранормальщину даже не думали, а просто всыпали Деннису ремня, считая, что он побил посуду руками и валит на оно само, а про шторы говорят, что брат баловался спичками. Если бы я сам не вытворял черт те, что и не был свидетелем одного происшествия, то тоже не поверил бы. Эх, вот помню, когда бомжевал, найдешь выброшенную книжку, начнешь читать о всяких попаданцах. Как у них все легко и классно, сами-то они все поголовно или спецназовцы на все руки мастера, или студенты-умельцы. На гитаре Высоцкого играют и поют, просвещая отсталых аборигенов, и принцессы сами им на шею вешаются, и все они поголовно если не каратисты, то мечники, лучники или супер-пупер-волшебники. И как быть мне, если гитару один раз в руках держал, и то с таким чувством, будто черту ладан подали, а служил давно и во второте. Мне что, сесть за руль военного КамАЗа и задавить черного властелина? Так ведь не сказка, вроде, вокруг реальность. Черные властелины разве что в Африке водятся и зовутся вождями или диктаторами. Нет-нет-нет, я воевать против диктатуры негров не нанимался, чур меня от такого счастья. Мне бы молочка, да побольше. Вот отец, мировой мужик. Мне бы в прошлой жизни такого батю, вместо запойного алкаша, я бы, может быть, ученым стал или бумажки в офисе перебирал, вместо того, чтобы баранку крутить. Ну да что уж там, кто прошлое помянет. Папка мне на 9-летие подарил личную козу. Это был лучший в мире подарок. Правда, Деннис не оценил. Да что с него взять, коли он молоко ненавидит. Бестолочь. Не понимает брат, в чем смысл жизни заключен. Не в конфетах счастье, а в кефире ну или в сыре. Козий сыр. Кто на свете всех милее, всех вкуснее и белее. Ты прекрасен, спору нет. Жизнь была восхитительна. Перспективы открывались радужные. Я надеялся унаследовать ферму отца и заниматься любимым делом, добычей и переработкой молока. Конечно, наследовать будем вместе с братом, но он явно не тяготеет к фермерскому делу. Ничего, я бы со временем выплатил ему долю за наследство, но надеюсь, что это время наступит очень нескоро, все же маму с папой люблю и не желаю им смерти. Да, все было хорошо до 15 июля 1992 года. Утром в эту среду к нам заявилась она. Это была довольно сурового вида женщина в очках, на которой была надета некая хламида из красного цвета шотландки. Ее черные с сединой волосы были собраны в тугой узел на затылке. Взгляд у дамы был суровый. Она была похожа на типичный синий чулок шотландского разлива. Кто еще стал бы настолько закутываться в шотландку, помимо представителей горцев? Отец недовольно взирал на визитершу, застывшую в дверном проеме. Я его прекрасно понимаю, ведь мы типичные бритты, все соседи у нас такие, а горцев в наших краях не то, что недолюбливают, шотландцев в наших краях днем с огнем не найдешь. Просто незваный гость, как говорилось у меня на прошлой родине, хуже татарина. Я могу увидеть Колина Криви? Вопросила женщина. По какому вопросу? Насторожился отец. Я Минерва МакГонагалл, заместитель директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, сухим голосом представилась дама. Полагаю, вы мистер Криви? Отец кивнул, явно посчитав дамочку сумасшедшей и, судя по его виду, подумывал, как лучше вызвать полицию. «Ваш сын является волшебником и записан на обучение в нашу школу», — продолжила незваная гостья. «Пап, да не думай ты, звони уже в полицию». Я порадовался, что хотя бы мамы нет дома, она очень резко реагирует на всякие потрясения. Пусть лучше спокойно гостит у своей подруги Илоны. С сумасшедшими разговаривать бесполезно, пусть констебль разбирается, ему за это деньги платят. «Правильно говоришь, сын», — кивнул отец. «Мэм, прошу вас покинуть наш дом, иначе я вызову Бобби». «И так всегда с маглами», — тяжко вздохнула дама. Чокнутая шотландка полезла в карман. Я напрягся, мало ли, вдруг у нее там ствол. Но когда она достала оттуда небольшую лакированную палку, расслабился, хотя и не до конца. Кто этих психов знает, вдруг решит кому-то из нас палкой выколоть глаз. Но до членовредительства не дошло. Дама взмахнула палкой, направила ее в сторону журнального столика, стоящего в гостиной, и стол превратился в свинью. Свинья выглядела натуральной, ходила, хрюкала. Такой финт у нас с отцом вызвал одинаковую реакцию. Натуральный шок и ступор. Не, забить свинью, это, конечно, неплохо, но мне кажется, что наш антикварный стол стоил дороже хряка. Вышел я из ступора. Ты ее тоже видишь? Недоверчиво спросил у меня отец, глядя в сторону свиньи. Я-то думал, что пора завязывать со скотчем. Это трансфигурированная свинья, ее нельзя есть, поджав губы, прокомментировала МакГонагалл. «Вы, молодой человек, это будете изучать на моих уроках. Я как раз преподаю трансфигурацию». Дама вновь махнула палкой, отчего свинья обратно превратилась в наш стол. «Бесполезная хрень», на мое лицо выползла улыбка. «На кой тогда нужна свинья, которую нельзя съесть?» МакГонагалл мой ответ явно не понравился, она выглядела очень недовольной. «Точно», обрадовался отец. «Думаю, это был гипноз. Мне булочник рассказывал, как с соседом собрался распить бутылку виски. К ним подошел какой-то хмырь, одетый в старинный камзол, и говорит: «Мужики, давайте я вам разолью и интересные байки расскажу, а вы мне за этого позволите выпить полстаканчика». Они, дурни, согласились. Этот тип разливал, да разливал виски, потом забрал пустую бутылку и ушел. Минут через 20 булочник с другом вдруг поняли, что они трезвые, будто ни капли во рту не было. Потрогали бокалы, а те сухие. Так вот, булочник говорит, что это был гипнотизер, он их так ловко провел, внушил, что пили виски, а сам унес полную бутылку. Хаем, поджав губы, протянула МакГонагалл. Кто-то балуется конфундусом на маглах. Что? Отец явно примирялся, как выпихнуть дамочку из дома. Вы еще тут? Мой сын ни с какими гипнотизерами не пойдет. Это не вам решать, мистер Криви, нагло заявила МакГонагалл. По закону магической Британии, все маги, проживающие на территории Великобритании, Шотландии и Ирландии, обязаны пройти минимум 5-летнее обучение в Хогвартсе. Нет-нет, я слишком молод, чтобы вступать в секты. Знаю я вас, таких, говорите красиво, фокусы показываете, конфетами кормите. Вначале приходи к нам, носи глупые наряды и пой Хари Кришна, Хари Рама. Потом перепиши на вас ферму, бомжуй под мостом, ночуй на теплотрассе и в итоге умри от паленого стеклоочистителя. Как же с вами сложно, закатила глаза МакГонагалл. Обычно продемонстрируешь раз волшебство, и этого достаточно. Поясняю, маги обязаны учиться управлять своей силой с 11 лет. Необученный маг может не дожить до 20 лет. К тому же все маги с 11 лет находятся под контролем у Министерства магии. Любое волшебство, даже спонтанное, может привести к аресту и заключению в тюрьму для волшебников. А спонтанное волшебство будет, как и поездка в Азкабан. Дикие маги могут нарушить статут секретности. Секретность? Что за новое министерство? Переспросил отец. Общество волшебников держится в секрете от простых людей, пояснила МакГонагалл. Скажите, заместитель директора, а летающая собака может быть результатом такого волшебства? Задумчиво потирая подбородок, отец косился на меня. Вполне, подозрительно посмотрев тоже на меня, ответила дама. Если собака испугала ребенка-волшебника, то у него мог произойти детский выброс. Пап, я же вам говорил, что не затаскивал ту собаку на крышу. Она сама туда телепортировалась. И вообще, нечего было на меня лаять. МакГонагалл впервые за время визита слегка улыбнулась. Видимо, тоже не любит собак. Кошатница, наверное. Конечно, такие излишне строгие дамочки, вроде нее, обычно одинокие, у них дома живет по несколько кошек, которым они дарят всю любовь. Это было бы нормально, но только обычно происходит так, что людей такие женщины ненавидят, так что хорошего отношения к детям ожидать от них не стоит. Ведь у таких дамочек нет своих детей, они не испытали чувства материнства, им попросту негде было научиться снисходительности к детским выходкам, бесконечным вопросам, шалостям и тому подобному. «А как же сын поедет в эту вашу школу?» – почесал затылок отец. «Вот, дама протянула мне письмо». Письмо было странным. Пухлый конверт из плотной пергаментной бумаги, на котором было каллиграфическим почерком зелеными чернилами написано: «Колину Криви, Хэддингтон, ферма семейства Криви, второй этаж, средняя спальня». Я вскрыл сургучную печать и вынул из конверта кучу пергаментных бумаг, которые принялся изучать. «Мэм, тут какой-то бред. Котлы, метлы, мантии, учебники по шаманским пляскам. Конечно, я рад, что математики нет, но все же, нас что, как в обычной школе учить не будут? А как я буду поступать в колледж Риттл Юниверсити? Я же собирался после школы пойти учиться на факультет сельского хозяйства, чтобы получить молоко самого высокого качества». «Фуэф», — протяжно выдохнула МакГонагалл, — «это будет тяжелый день». На лестнице раздался громкий топот, так топают в основном дети и старики. И действительно, в гостиную в пижаме с зайчиками прибежал Деннис. Он громко воскликнул: «Пап, что у нас на завтрак?» Тут брат увидел МакГонагалл: «Ой, у нас гости, простите». «Полагаю, ты Деннис Криви?» — вопросила гостья. «Да», — ответил брат. «А откуда вы знаете?» «Видела ваше имя среди поступающих на следующий год», — произнесла МакГонагалл. «Удивительно, сразу два ребенка волшебника в семье обычных людей. Это огромная редкость». «Волшебника?» — у Денниса загорелись глаза. «Тише, сын», — нахмурился отец. «Нам с мадам МакГонагалл надо поговорить. Так что вы там говорили по поводу школы, из чего взяли, что я отпущу туда своих детей? Мальчики, вы бы могли принести мне водички, что-то в горле першит». Вежливо, с явным желанием выпроводить меня и брата, обратилась к нам гостья. «Хорошо», — широко улыбаясь, воскликнул Деннис, после чего помчался в сторону кухни. Я заподозрил неладное, но все же направился вслед за братом. Только вот на кухне завернул за угол. Пока брат схватил стакан и наполнял его водой из-под крана, я слушал, что происходит в соседней комнате, и подглядывал из-за угла. Позиция была давно опробована, поскольку я еще до пробуждения памяти, когда играл с братом в прятки, любил тут прятаться и наблюдать за подходами. Наблюдателю с этой точки все видно, а его нет. «Что это за тетка?» — спросил брат. «Ведьма, — говорит, — мы с тобой колдуны, зовет меня учиться в их сектантскую школу». «Тише, Дэн, от автора. В имени не ошибка, а сокращение имени Деннис в привычной перерожденцу манере», — приложил я указательный палец к губам. Деннис ухмыльнулся и показал мне большой палец. Было видно, что он разрывается между долгом по наполнению стакана и возможностью подслушать разговор взрослых, но долг пересилил. И ведь не зря я чуял плохое. Стоило нам покинуть комнату, как МакГонагалл наставила на отца палочку и шепотом произнесла: «Конфу». Окончание не удалось расслышать, но если она действительно ведьма, то наверняка это было какое-то заклинание. Хотя я больше склоняюсь к тому, что это какие-то техники гипноза, требующие определенного настроя и ключевых слов. Хотелось прибить гадину, посмевшую заколдовать моего отца. Гостья что-то прошептала отцу на ухо, после чего отошла в сторону, светясь от счастья. Ее лицо было настолько довольным, оно определенно просило кирпича. Обратно в гостиную мы вернулись с братом, он ни о чем не подозревал и нес стакан с водой, который тут же подал женщине. Она отпила буквально глоток, после чего вернула посуду Деннису. С отцом произошли разительные перемены. Он выглядел ошалевшим, словно принял стаканчик виски или скорее выкурил косячок марихуаны. «Ну, точно околдовала, шотландская сволочь, ведьма, натуральная. А ведь она могла бы и на нас также наставить свою палку и сделать что-то нехорошее. Ой, ей, как же мне все это не нравится. День перестает быть томным, Деннис». Послышался крик соседского мальчишки, одногодки брата и его друга: «Выходи играть в футбол». «Ой, я...» — он с интересом посмотрел на МакГонагалл, явно не желая пропускать любопытную беседу. «Деннис, я знаю, что ты меня слышишь». Вновь раздался крик с улицы: «Выходи быстрее, там собрались все пацаны, только тебя и ждем». «Сейчас», — закричал Деннис, после чего тут же понесся наверх переодеваться. «Правильный выбор. Пусть хоть один член семьи выйдет из-под удара этой ведьмы». Честно говоря, я испытал облегчение от того, что Денниса не будет дома, пока тут столь странная гостья. Жаль, но я ей ничего не могу противопоставить. 11-летний мальчишка может победить взрослую женщину-гипнотизера только при большой удаче или после предварительной подготовки. Колин, собирайся, мы с тобой и твоим отцом поедем в косой переулок за покупками, произнесла МакГонагалл. Мэм, погодите, мы еще ничего не выяснили. Вы ничего не рассказали о школе, а отец пока не дал своего согласия на мое в ней обучение. Езжай, сынок, потрепав меня по голове, сказал отец, для тебя гораздо лучше будет среди таких же, как и ты. Так что не сомневайся, отправляйся с профессором МакГонагалл за покупками, потом в эту школу. Надеюсь, ты будешь хорошо учиться. Хоть я не верю в эту магию-шмагию, но может быть, из тебя хоть сделают хорошего гипнотизера. Без виски точно не останешься. Да и фокусник, тоже хорошая профессия. Я понял, что с отцом спорить бесполезно. Эта шотландская тварь что-то с ним сделала. Похоже, придется ехать в эту школу, хотя бы для того, чтобы научиться защищать себя и родных от подобных фокусов. А в колледж я как-нибудь поступлю, в крайнем случае, куплю заграничный диплом и поступлю на платное отделение. Но о бесплатном месте точно придется забыть, для этого надо показать себя с лучшей стороны. Участвовать в ученических олимпиадах, иметь высокие баллы и отличную характеристику от учителей. Мест мало, а желающих их занять, наоборот, очень много. Хотя агрофакультет не пользуется популярностью, из-за чего я рассчитывал после школы, когда мне будет 17 лет, заполучить место стипендиата себе. Ну уж нет, я что, маленький, чтобы с места в карьер срываться? Возмущенно надуваю щеки и указательным пальцем правой руки поправляю съехавшие на переносицу овальной формы очки. Вначале расскажите, кто платит за учебу, где и как я буду там жить, где расположена школа и что она собой представляет. Да и вообще, об этих ваших законах в законе. Вы что, не подчиняетесь короне? Что за законы в сердце Британии, о которых неизвестно остальным подданным Ее Величества? Волшебники живут обособленно от обычных людей, скисла МакГонагалл. Наверняка она рассчитывала завершить дела побыстрее, а тут надо отвечать на вопросы сопляка. У нас свои законы, за исполнением которых следит Аврорат, подконтрольный Министерству магии. Авроры – это что-то вроде ваших полицейских. Ваших. А вы что же, не британка? Вон, шотландку-то надели, носите фамилию одного из шотландских кланов, топчете британскую землю своими стопами, и при этом говорите, что клали на законы Ее Величества. А может вы никакая не волшебница, а пособница Ира, и таким образом набираете себе в ячейку новых бойцов? МакГонагалл закипала, у нее начался нервный тик. Ее правая рука пару раз дернулась в сторону кармана с волшебной палочкой. Вас всему научат в школе или почитаете в книгах. Я очень занятый человек и не готова терять время на пустяки, выдала заместитель директора, чуть ли не скрипя зубами. Сынок, мадам МакГонагалл права, не приставай к ней с ерундой, мягко произнес отец. Папа, это моя, а не твоя жизнь, так что лучше сиди и молчи, а то маме сдам все твои заначки скотча. Отец вначале хотел сказать мне что-то гневное, но на моменте с заначками присмирел и сделал вид, словно ничего не слышал. Ишь, придумали, езжай туда, не знаю куда, хрен вам, пока всю подноготную не выясню, и шагу из дома не сделаю, а то глазом моргнуть не успеешь, как распродадут по запчастям. Почку туда, сердце сюда, а мозги, да кому нужны мозги тупоголового, который доверяет каждому встречному? МакГонагалл хотела сказать мне что-то гневное, но отец перебил ее, этаким безразличным тоном протянул. Много заначек знаешь, все 11, это аргумент. Покивал отец. «Мэм, вам проще ответить на все вопросы Колина. Поверьте, я его лучше знаю, он парень упертый и сообразительный, весь в меня». Последнее было сказано с гордостью. «Быстрее закончим, скорее поедем в этот ваш кривой переулок, косой». Раздраженно поправила отца МакГонагалл, после чего прикрыла глаза, тяжело вздохнула. «У нас есть 4 факультета. Гриффиндор, Рейвенкла, Пуффендуй и Слизерин». Школа расположена в живописном уголке Шотландии в старинном замке, то есть, каменная коробка в заднице мира. Выбирайте слова, мистер Криви, гневно начала отчитывать меня дама. Если бы вы были моим студентом, то уже получили бы отработку, то есть вы еще и какие-то наказания на студентах практикуете. Что это, розги, линейкой по пальцам, иголки под ногти? Нет, только отработки, мытье полов или котлов, натирание кубков, сухо произнесла женщина. Физические наказания были отменены несколько десятилетий назад. Скажите, в замке есть отопление? В холода гостиные факультетов отапливаются каминами, поджала губы МакГонагалл. То есть, центрального отопления там нет, и что, только гостиные отапливаются, а как же спальни? В спальнях каминов нет, нахмурилась МакГонагалл. А хотя бы горячая вода и туалеты там есть, или справлять нужду вы ходите в ров? Юноша, вы что, издеваетесь надо мной? Зло вопросила дама. Конечно же, в Хогвартсе есть туалеты и вода. Горячая? Нет, холодная, сквозь зубы выдала женщина. Это школа магии, ученики, если желают комфорта, должны учить бытовые заклинания. Ага, понял, это такая методика. Хочешь горячей воды, выучи соответствующие заклинания. Хочешь не бегать до рва, учись сдерживать естественные порывы организма практиками йогов. МакГонагалл кинула на меня убийственный взгляд, словно готова была придушить, не сходя с места. Мистер Криви, оставьте свои фантазии при себе. Подобно разъяренной кошке прошипела злая женщина. Студенты проживают в общежитиях своих факультетов. Их обучение полностью оплачивается попечителями школы. За свой счет студентам необходимо приобрести лишь вещи по списку, предоставленному в письме. Это примерно на 100 галеонов, хотя если брать подержанные вещи, то можно уложиться и в 20. Галеоны, вы что, еще и пиратствуете? Что, почему пиратствуем? Опешила женщина. Отец делал вид, что его в комнате нет. Видимо, размышлял над тем, как половчее перепрятать заначки с выпивкой. Ну как же, дублоны, пиастры, галеоны, 15 человек на сундук мертвеца. Галеоны, мистер Криви, чтобы вы знали, это валюта волшебного мира. Наставительным тоном выдала МакГонагалл. Обменять деньги обычного мира на галеоны может лишь волшебник в любом волшебном банке. На территории Британии имеется единственный банк, Гринготтс, он принадлежит гоблинам. Один галеон стоит примерно 5 фунтов. Так-так, то есть, чтобы собраться к вам в школу, надо иметь минимум сотню, а лучше 500 фунтов. А как же сироты? Или если, к примеру, родители не захотят оплачивать сыну всякие глупости, вроде котла, мантии и прочих колдовских штучек, есть же глубоко верующие люди и неблагополучные семьи. Для сирот-волшебников совет попечителей выделяет минимальную денежную сумму, как раз 20 галеонов, ответила дама. Окей, я могу претендовать на эти деньги, только если станете сиротой, мистер Криви, злорадно произнесла МакГонагалл. Нет, спасибо, пожалуй, откажусь от такой перспективы. А чем отличаются факультеты? На Гриффиндоре учатся храбрые, благородные и честные, на Рейвенклоу умные, мудрые, творческие маги, на Пуффендуе ценится трудолюбие, честность и верность, а Слизерин, дама недовольно поморщилась. Слизеринцы больше всего ценят хитрость, решительность, амбициозность и славится жаждой власти. Мэм, вы что, меня за глупого держите? Что за ерунду вы несете? Я спросил не о том, как по палатам распределять сумасшедших, а об учебной программе. Чем она отличается для каждого из факультетов? Мистер Криви, нервный тип у МакГонагалл усилился. Учебная программа для всех одинаковая. Тогда зачем вы вводите меня в заблуждение этими факультетами? Так бы и сказали, что просто общежития разные. Можно подумать, что умный человек не может быть храбрым и желать власти, усмехаюсь. Вы ведь взрослый человек, а несете полный бред, достойный пациентов психиатрической клиники. Дама прищурилась, ее левый глаз задергался чаще правого, отчего лицо забавно перекосило. Она резко вскинула палочку, направила ее на меня и произнесла: «Конфундус, мистер Криви, вы прекратите задавать мне вопросы и будете рады пойти за покупками в косой переулок. Потом 1 сентября вы с радостью отправитесь в Хогвартс. После этого у меня все было будто в тумане. Такое чувство, словно я снова напился тормозной жидкости, которая плохо очистилась о замороженный лом. Я, отец и заместитель директора школы Хогвартс куда-то шли, что-то делали. Кажется, был какой-то грязный паб. Потом белоснежное каменное здание, внутри которого была толпа страшных и злобных карликов. Потом походы по магазинам. Под конец, когда отец вез за собой сундук с колесиками, набитый барахлом, купленным по списку из письма, мне в какой-то задрипанной лавке сумасшедший с виду старик всунул в руки палку. Из палки повалили искры. Потом помню, вроде мы с отцом добирались домой. Примечание к части. Ира, Ирландская республиканская армия, ирландская военизированная группировка, целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства, в том числе, и главным образом, прекращение военной оккупации Северной Ирландии, части Ольстера. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 1. Пап, а на кой черт мы купили этот гроб на колесах? Не знаю, сын, задумчиво почесал в затылке отец. Похоже, та женщина нас загипнотизировала. Я тоже так думаю. И все же, Колин, тебе лучше поехать в их школу, произнес отец. Если слова МакГонагалл верны, то я не хотел бы, чтобы моих детей посадили в тюрьму. Если подумать, то вы с Деннисом действительно отличаетесь от других детей, делаете разные непонятные вещи. Экстрасенсы – это хорошо, они разные полезные штуки умеют делать. По телевизору показывали, как экстрасенсы лечат людей. На людей мне плевать, я вас люблю. Маму, тебя, Денниса. Ну и, конечно, козочку Мэри. Вот, Колин, отец поднял вверх указательный палец правой руки. Тогда учись в школе гипнотизеров лечить скотину, если, конечно, там такому учат. Представляешь, сколько можно сэкономить. Немного, прививки-то для отражения в бумагах все равно придется делать. Хотя любой сэкономленный фунт, это уже ценность, так что ты прав. Кстати, пап, сколько ты отдал за этот ящик? Пинаю ногой сундук. 40 фунтов, ответил отец. В смысле, 8 галеонов. 40 фунтов, вырвался у меня возмущенный возглас. За этот гроб, кошмар, да я бы за десятку купил пиломатериалов и сколотил бы конструкцию ничуть не хуже. И вообще, нафига козе баян, в смысле, зачем мне такая деревянная махина? Сундук же неудобно транспортировать, особенно в моем возрасте. Ох, не знаю, покачал головой отец, на меня словно что-то нашло. Что МакГонагалл просила купить, то и брал, сволочи, эти гипнотизеры. Похоже, все такие. Они нас за людей не держат. Вместо того, чтобы по-человечески ответить на вопросы, которые возникнут в такой ситуации у любого человека, который хоть капельку думает головой, а не другим местом, вот так взять и... Эмдуш, протянул отец. Выходит, булочник был прав. Похоже, ему не повезло повстречать такого же гипнотизера. Не верю я в эту их магию. Знаешь, что, сын, я куплю тебе фотоаппарат. Ты там, в этой школе, сделай фотографии разных чудес, чтобы мы знали, с чем придется столкнуться. А то, со слов заместителя директора, Деннис в следующем году тоже обязан будет поехать в Хогвартс. Пап, ты и так прилично потратился, на кой мне фотоаппарат, да и не умею я им пользоваться, к тому же еще нужен будет фотоувеличитель, всякие ванночки и реактивы для проявки. Не беспокойся, у нас кое-что отложено, не обеднеем. Тепло улыбнулся отец. Тем более, одним ртом почти на год в семье станет меньше, так что мы с мамой еще прилично сэкономим. Не хочу таскать кучу вещей, лучше молока побольше с собой взять. Эх, жаль, нельзя взять с собой Мэри. Пап, ты же присмотришь за моей козочкой? Конечно, сдерживая смех, отец потрепал меня по макушке. Вскоре твоя Мэри окатится, так что к твоему возвращению из школы будет не одна коза. Не забывайте ее доить, из молока делайте сыр. Приеду на каникулах, если, конечно, в Хогвартсе они есть, проверю запасы этого ценнейшего продукта. Может, лучше будет, если мы козий сыр будем продавать, вопросил отец. Деньги будем откладывать для тебя. Хаем, деньги это хорошо, но сыр еще лучше. Деньги мне нужны, но и сыр тоже необходим. Ладно, продавайте сыр, но не весь, мне оставьте несколько головок. Хорошо, хорошо, усмехнулся отец. Хоть я был полон скепсиса и не доверял всякой эзотерической литературе, но все же жизнь в конце 20 века не блещет развлечениями. Играть с пацанами в футбол совершенно не тянуло, любимая козочка не требует пристального внимания, поэтому я погрузился в чтение купленных в косом переулке книг. Книги быстро закончились. Там их всего-то 8 штук, и вот это невероятное количество учебников нам необходимо на год, да я их все прочел за неделю. Ну как прочел, историю магии проглотил за один присест, она зашла, как плохонькая фэнтези, фантастические звери, места их обитания тоже зашла на ура, узнал много нового о волшебных животных, которых оказалось достаточно много. Теория магии напоминала нечто вроде безумной фантазии автора художественных книг, который писал довольно сухим, корявым и витиеватым языком. Сложнее было читать учебники под названием «Курсическая книга заговоров и заклинаний», руководство по трансфигурации для начинающих и темные силы, пособие по самозащите. В основном там была вода, разбавленная небольшим количеством заклинаний, предназначенных для использования с волшебной палочкой. Причем полезными были всего несколько заклятий, остальные полная ерунда вроде чар щекотки. Справочник 1000 магических растений и грибов был весьма похож на ботанический справочник. Большая часть растений там оказались никакими не волшебными, а самыми обычными, вроде чабреца, шалфея, солодки и тому подобных. С грибами я был прекрасно знаком по воспоминаниям, доставшимся после нападения собаки. В прошлой жизни я был знатным грибником, а лекарственные травы собирал в бытность бездомным, чтобы заработать на их продаже, так что хорошо знал, когда и как собрать многие из них и как они выглядят. А вот книга «Магические отвары и зелья» оказалась крайне похожей на сборник кухонных рецептов, который имеется у каждой хозяйки. На первый взгляд все рецепты показались до крайности простыми, что-то вроде супчика из разных ингредиентов. С первого взгляда, готовить отвары – это обычная варка всякой всячины, дополненная помешиваниями через определенные промежутки времени. Рецептов зелий было немного, в основном в книге шли описания различных ингредиентов и их использование в зельеварении. Естественно, я захотел проверить, а действительно ли это все работает. Большую часть ингредиентов можно раздобыть на полках супермаркета и в обычных аптеках, например, стандартный ингредиент, который состоит из смеси обычных целительских трав, плюс рябина, валериана, амела и тому подобное. Но проблема была в том, что в каждом зелье присутствует минимум один волшебный ингредиент, к примеру, слизь флобер червя или рог единорога. Да и змеиные зубы в обычной аптеке не купишь, разве что где-нибудь в Китае. А запас, купленный к школе, потрошить не хотелось. Интересно, а что будет, если сварить зелье на молоке? А если в качестве волшебной составляющей использовать молоко волшебного животного? Идея найти и попробовать молоко магических зверей захватила меня. Может, они и не волшебные, а просто редкие и известны лишь узкой группе лиц вроде этих волшебников-гипнотизеров? По крайней мере, в книге Ньюта Скамандера животные были подробно описаны, так что я вновь принялся ее перечитывать, на этот раз более внимательно. По итогам чтения я определил несколько животных, у которых имеется молоко. Гиппогриф, единорог, драморог, мантикора, нунду, фистрал и химера. Толку-то, все эти животные являются крайне опасными, особенно выделяются некоторые из них. Боюсь, у меня вряд ли выйдет собрать команду мракоборцев, чтобы подойти, к примеру, нунду. Мало того, что это одно из самых опасных в мире магических животных, так еще для получения молока надо найти самку с котятами, что можно приравнять к особо извращенной форме суицида. На фоне прочих наиболее безопасными казались единороги, но они, во-первых, слишком шустрые, во-вторых, спокойно могут насадить человека на свой рог. Но человек не зря является венцом природы. Да, у нас нет крепких когтей, прочной теплой шкуры и суперспособностей, приписываемых волшебным тварям. В способностях волшебников я до сих пор не уверен, они кажутся бредом. Пока не увижу своими глазами все эти левитации с помощью Вингардиум Левиаса, фонарик из палки, созданный заклинанием Люмос и тому подобное, ни за что не поверю в существование подобного бреда. Итак, природа многим обделила человека, но взамен даровала интеллект. Разум – вот главное оружие человека. Если уж люди умудрились улететь в космос и устроить геноцид мамонтам и прочей реликтовой фауне, то уж точно можно придумать способы добычи молока у магических зверей. Я, Колин Криви, человек, имеющий в своем арсенале мозги, которыми, признаться честно, изредка пользуюсь, а это значит, что звери, какими бы они ни были, изначально проигрывают перед мощью интеллекта. Я буду не я, если не найду готовых мануалов по обезвреживанию и приручению волшебных зверей или не придумаю, как разжиться волшебным молоком. Уговорить отца съездить в косой переулок, чтобы купить ингредиенты для попытки сварить разные зелья, оказалось легко. Он и сам желал посмотреть трезвым взглядом на торговый квартал чокнутых гипнотизеров. К тому же отец захотел присмотреть литературу о законах Министерства магии, чтобы знать, что грозит его детям. На Черинг-Кроссроуд припарковаться было сложно, практически невозможно. Каким-то чудесным образом отцу удалось загнать старенький Лэнд-Ровер на парковку, предназначенную для трех автомобилей. Кое-как выбравшись из тоненькой щели, на которую открывалась дверь, я вышел на тротуар и оценил филигранность, с какой машина была загнана в узкое пространство. Мда, прямо не парковка, а Елена Беркова. Там, где три машины поместятся с трудом, поместилось сразу четыре. Поскольку отец не знал, кто такая Беркова, то он не сумел в полной мере оценить юмор. Хотя, судя по ухмылке, он все же догадался, о чем идет речь. «Сынок, я даже не хочу знать, откуда у тебя такие познания», – произнес батя, отвешивая мне легкий подзатыльник. «Как быстро растут дети», – насмешливо протянул он. «Пап, ты помнишь, где вход в эту кривую улицу? Кажется, мы далеко уехали в поисках парковочного места. Надо метров 300 пройти до книжного магазина», – кивнул отец в сторону центра. «Действительно, через несколько минут ходьбы мы дошли до нужного места. Между книжным и магазином, торгующим компакт-дисками, находилось невзрачное здание с обшарпанной вывеской, на которой был нарисован котел и написано: «Дырявый котел». «Сын, вход должен быть где-то тут, но я его не вижу», – произнес отец. «А так, я взял отца за руку». «А во, вижу», – удивленно сказал папа. Внутри оказался крошечный бар, помещение было темным и обшарпанным, публика не блистала аристократизмом, больше напоминая бомжей за булдык, с которыми мне приходилось коротать последние месяцы жизни в прошлой инкарнации. Не обращая ни на кого внимания, мы прошли к выходу на задний двор, откуда можно попасть в торговый квартал гипнотизеров. На этом этапе мы оба слегка зависли. Отец почесал затылок и произнес: «Хаэм, кажется, та странная шотландка тыкала палкой в кирпичи», он прищурился. «Вот, сынок, смотри, эти три кирпича сильно выщерблены. Наверное, надо в них тыкать палкой». «Окей». Я достал палку и потыкал в выщербленные кирпичи. Данное действие возымело успех. Проход открылся, вызвав спецэффекты в виде разъезжающихся в стороны кирпичей. «Интересно, а что будет, если просто перелезть через стену? Не такая она и высокая, всего 4 метра. Мы с соседскими мальчишками, когда лазили за яблоками в сад фермера Джима, почти такой же забор форсировали сходу, буквально забегая по нему. Нет лучше стимула, чем старик Джим, который гонится за вами с широким кожаным ремнем. В такой ситуации любой мальчишка станет способен бегать по стенам без всякого волшебства». Обменяв сотню фунтов в банке, которым заведовали страхолюдного вида карлики, мы отправились в букинистический магазин. Цивильная книжная лавка имела богатый выбор книг, но их цена оказалась кусачей, что отец озвучил еще дома. На самом деле это был не совсем привычный мне букинист, а лавка старьевщика. Тут продавались бывшие в употреблении разные вещи: одежда, книги, котлы, телескопы, метлы и многое другое. Цены оказались весьма демократичными, намного ниже, чем в магазинах, торгующих новыми товарами. Глядя на все это разнообразие, я печально вздыхал. «Пап, ты видишь, да, вот же эта шотландская стерва нас на деньги наколола. Тут за полсотни фунтов можно было все то же самое купить. Какая разница, новый котел и телескоп или нет? Фунтов?» – проскрипел седой, морщинистый старик-торговец, одетый в черный балахон, который гипнотизеры называют мантией. Он с понимающей улыбкой осмотрел нас блеклыми серыми глазами. «Вы, похоже, из простецов, типа того», – кивнул батя. «Ко мне редко заходят маглорожденные», – старческим голосом продолжил продавец. «Наверное, потому что ваша лавка расположена в конце торгового квартала», – предположил отец. «Именно», — согласился старик. «Маглорожденные видят все эти цивильные магазинчики, закупаются там и даже не думают о том, что дальше Гринготтса есть еще что-то, а о других волшебных улицах и вовсе знают единицы. У старика же Форестера отличный выбор товаров. Вы не смотрите, что вещи старые, все починено, почищено чарами и приведено в нормальное состояние, мои котлы прослужат не меньше, а то и дольше, чем новые. Раньше делали лучше, не жалели металла, а сейчас что? Фольга, а не олово. Эти новые котлы плавятся, стоит допустить ошибку. Министерские говорят, мол, чтобы дети ошибок не допускали, но умному человеку уже понятно, что производители экономят, делая тонкие стенки котлов. Вот как, протянул отец, все как у нас. Скажите, уважаемый, а почему именно олово? Это же ядовитый металл. Еще со времен средневековья известно, что использовать оловянную посуду опасно для здоровья. Так ведь ясно же, как Мерлин прописал, обрадовался возможности поболтать Форестер. Котлы же делают замазанные с министерством личности, им надо продать побольше и подороже. Детишки плавят котелки, а их производители и рады продавать новые. Все равно зелья, сваренные учениками, выливаются. Вы, если хотите варить зелья для себя, берите латунный, медный или чугунный котел. У меня есть отличные старые котлы, которые прослужили уже по сотни лет, они еще будут служить вашим внукам. И почем? Поинтересовался отец. Да вот, смотрите, совсем недорого. Торговец взял с полки несколько котлов и выложил на стойку. Вот этот чугунный номер 8, значится, на галлон, 8 пинт или 4546 литра, отдам за 2 галлеона, а вот это старый ученический бронзовый котел номер 2 на 1 кварту, 2 пинты примерно равные 1365 литра, за 2 галлеона и 15 секли. Я быстро перевел местную валюту на фунты и был приятно удивлен. Неплохой чугунный казан с крышкой, который по недоразумению был назван котлом, всего за 10 фунтов, а бронзовые отдают чуть дороже металлолома. А то, что старые, так это ерунда. Продавец верно говорит, такие вещи служат веками. Помню, был у меня медный тазик для варки варенья, так он был изготовлен еще в начале 20 века, а по нему такого не скажешь. Новый оловянный котел номер 2 в магазине котлов стоит целых 15 галлеонов. Это аж 75 фунтов, бешеные деньги. Прав продавец, обдирают родителей и учеников, как липку. Интересно, а МакГонагалл в доле с продавцами? Ведь она повела нас именно в дорогой магазин, а не туда, где за цену котелка можно накупить почти все к школе. Мало того, повела силой после того, как загипнотизировала. Если бы не была в доле, то вряд ли бы так поступила. Ведь если бы с отцом соображали, то ни за что не стали бы покупать маленький котелок по невообразимой цене. Отец прикипел взглядом к одному товару, который блестел медными боками на полке у правой стены. Я обратил внимание и узнал в агрегате, привлекшем внимание родителя, его. А во, шикарный самогонный аппарат, вырвалось у меня. Почем эта прелесть? Хе-хе-хе, проскрипел старик. Это, молодой человек, алхимический куб, но он стоит 15 галлеонов. Я и говорю, самогонный аппарат, всего 15 за такую прелесть, пап, давай купим. Да ты что, сын, не отрывая взгляда от блестящего медного бока дистиллятора, нехотя отозвался отец, мать же меня прибьет, а ты скажи, что это мне для обучения в Хогвартсе надо на старших курсах, а пока в сарае постоит, наверняка этим красавцам можно даже спирт без проблем выгнать. Конечно, юноша, ухмыльнулся торговец, это же зачарованный алхимический куб. Он выдает чистейший спирт без всяких примесей. Берем. Тут же обрадованно произнес отец. Только это, сын, если мать спросит, это твой аппарат для алхимии. Я так и сказал. В итоге мы оставили в этом прекрасном магазине все деньги, которые разменяли в Гринготтсе. Потом отец сбегал в банк и разменял еще пару сотен. Радовало одно, старые книги тут стоили очень дешево. Да, они были потрепанные, но в целом текст оставался читабельным. Каждая книга стоила по секлю. Мы с отцом налетели на стопки книг, словно два коршуна на добычу, стали перебирать и откладывать их. В итоге набралось несколько высоченных стопок, которые обошлись всего в 7 галлеонов. Тут были учебники Хогвартса за все курсы кроме первого, сборник законов и самоучители по типу. Чары для дома и хозяйства, косметические и бытовые чары, построй свой дом, 101 заклинание для создания, защиты и маскировки жилища, защита сознания для начинающих, окклюменция, том 1 и другие, только вот больше сотни книг, это солидный объем и вес, учитывая, что волшебники делали книги солидными, плотная бумага, большой размер, твердый переплет, то весили издания минимум по килограмму, тут явно больше 120 килограммов только печатной продукции, не считая большого дистиллятора и котлов, глядя на все это добро, отец задумчиво почесал затылок и протянул. Да уж, сынок, а как мы все это донесем до машины? Давненько у меня не было таких клиентов, радостно произнес Форестер. Маглорожденные обычно нос задирают, считают себя лучше и умнее волшебников. Мол, мы отсталые, в средневековье живем, у маглов все лучше. А нашим бытом не интересуются, отчего так, а не иначе. У Мерлина не спрашивай, ясно же, что такое отношение раздражает любого мага. Им и в голову не придет, что в другой культуре свою мантию не навязывают. Уважаемый, но тут ведь какое дело, подбирая слова, осторожно начал отец. Вот взять ваш бар, дырявый котел, заходишь туда, а внутри забулдыги сидят, да и местечко, мягко говоря, так себе, в косом переулке, опять же, чувствуешь себя так, словно в средневековье попал. Мы же живем в 20 веке, отчего же все так? Хороший вопрос, еще больше обрадовался Форестер. Ты, мил человек, простец, оттого сложно будет понять, но я постараюсь объяснить, как простецу. Вот магл сколько живет, лет 60-70, в лучшем случае 90, ответил отец. Вате, Форестер поднял вверх указательный палец правой руки. А волшебники, даже самые захудалые выходцы из простецов, которые дальше программы Хогвартса не заглядывали, живут лет по 100, если проклятий не наловили. А нормальные маги, которые зелья употребляют да к колдомедикам изредка обращаются, могут спокойно жить от 150 до 300 и больше лет. Например, прошлый директор Хогвартса, Армандо Диппет, прожил 319 лет. Мне недавно 203 года стукнуло. Не может быть, удивился отец. Я не отставал от родителя, огромными от удивления глазами рассматривая приосанившегося торговца. Тот радостно ухмыльнулся и проскрипел. А то ж, правда, а как можно прожить так долго? Правда, юноша, кивнул Форестер. Для долгой жизни волшебнику надо принимать зелья, носить обереги. А то ведьмы и колдуны, они разные бывают, могут наслать мелкие проклятия, особенно в школе-то. Детки-то в Хогвартсе разные бывают, часто завистливые, неуправляемые, проклясть норовят. Вот навешают проклятий, и тогда проживет волшебник не дольше могла. А чтобы, значится, от проклятий почиститься, раз в год надобно на прием к колдомедику ходить в Мунго. Что за Мунго? Тут же вопросил отец. Так больница для волшебников это, произнес торговец. Я вам книжечку продам, была у меня где-то, там все про волшебные места Великобритании, где поселения волшебные расположены, торговые кварталы в разных городах, общественные камины, госпитали Министерства магии. А где обереги можно купить? Спросил я. Это вам надо за банком завернуть в лютный переулок, начал пояснять торговец. Там сразу в первом здании будет лавка волшебные принадлежности рядом с магазином Горбин и Беркис. Только далече не ходите, народ там дурной обитает, варья много. У косого они боятся ходить, их там авроры гоняют, да и на взрослого волшебника не нападут, а маглу там лучше не гулять. Спасибо, мистер Форестер, вежливо произнес отец. Благодарю вас, мистер Форестер, вторил я родителю. Погодите, вы же действительно вещи не унесете, продолжил торговец. Я бы их уменьшил, да только мальчонка еще не умеет увеличивать. Есть у меня палатка, старенькая и маленькая, всего на одну комнатушку, но чары расширения добротные, века продержатся. Чары расширения? Переспросил отец. Дык, оно вам бы лучше сумку с наложенным заклятием незримого расширения, они продаются в лавке сундуки и сумки, да только стоят дорого, пояснил старик. А палатку я вам отдам за чисто символические 59 галеонов. Старик достал из внутреннего кармана мантии палочку, взмахнул ею, и к нему из недр лавки прилетела брезентовая пыльная палатка. Второй взмах, и палатка разложилась. В разложенном виде она была похожа на старую советскую, туристическую, двухскатную палатку, за тем исключением, что с левой стороны крыши торчала труба дымохода, словно в палатке установлена печка-буржуйка. От палатки взметнулось облачко пыли. Мы с отцом смотрели на действия Форестера, застыв с распахнутыми ртами. Это уже меньше было похоже на гипноз, а больше на настоящее волшебство. «Ебучее сумасшествие!» — воскликнул отец. Тут он посмотрел на меня. «Сын, ты этого не слышал. Сам в шоке. Это же магия!» «Хе-хе-хе!» — проскрипел старик. «Давно у меня в лавке никто так не реагировал на обычные манящие чары и распаковочные заклинания. И что, все так могут? Стало мне интересно. Так мало кто может. Молодежи нынче лень учить невербальные чары, все прокричать заклятие вслух норовят», — пробурчал старик. «Заходите внутрь, посмотрите». Отдернул он полог палатки и сделал приглашающий жест. «Ты это, мальчик, папку только за руку возьми, а то на входе антимагловские чары, чтобы простецы внутрь не забрались. Статут секретности. Так мы там не поместимся», — удивился отец. На это волшебник лишь ухмыльнулся. «Я взял отца за руку, мы кое-как протиснулись внутрь палатки. А вот когда оказались внутри, то обомлели. Тут теснотой и не пахло. Это были весьма приличного размера апартаменты. На глаз прикинул, что в длину помещения примерно 6 метров, а в ширину около 4,5 метров, до потолка метра 3, не меньше. В дальнем правом углу стоит ширма. С левой стороны расположился старинный кухонный гарнитур. Тумбочки, шкафчики, все сделано из массива дерева, покрытого лаком, тут даже плита есть, только она словно из музея, массивная, чугунная, дровяная. Именно от нее вверх уходит дымоход. Дальше по этой же стороне был установлен стол и вокруг него 4 стула со спинками. На противоположной стороне расположились двустворчатый платяной шкаф, двуспальная кровать и письменный стол. Между кроватью и кухонным гарнитуром остается еще около метра пространства, так что мимо нее можно спокойно пройти. Единственное, что слегка портило впечатление, это густой слой пыли, покрывающий все поверхности. Вслед за нами внутрь палатки, у меня язык не поворачивается эту квартиру-студию так называть, зашел Форестер. «Да уж, давненько я ею не пользовался», — выдал старик. «Грязновато, тесновато, но так и цена не сотня галеонов». «Это действительно та самая палатка?» — хриплым голосом спросил отец. «Что-то не верится, что мы не в квартире». «Не сомневайтесь, палатка эта», — проскрипел Форестер. «Эх, молодость, помню, как сейчас, 170 лет назад я все рвался повидать мир, да только с деньгами было туго. Вот и купил самую дешевую модель палатки. Ну, так в тесноте, да не в обиде. Я с этой палаткой 10 лет по миру путешествовал, она еще лет 300 прослужит. А чего же тогда так дешево продаете?» Удивленно спросил отец. Я все еще не мог поверить своим глазам, стал трогать тумбочки, плиту, хотел убедиться, что нас не загипнотизировали. Отец не отставал от меня. Это привело к тому, что мы оба оказались вымазаны по уши, а по помещению стали летать клочки и облака пыли. Это дешево только по сравнению с новыми палатками, пояснил Форестер. Мне-то она больше ни к чему, стар я, чтобы путешествовать. Дома лучше. Сильный и умелый волшебник сам себе такое жилище может наколдовать, остальные такую древнюю и маленькую палатку не купит. У потомственных магов такого добра лучшего качества от предков досталось навалом, а молодежь побрезгует, лучше новую купит. Вот и остается разве что небрезгливому маглорожденному продать, а до моей лавки такие покупатели редко доходят. Стоит ли говорить, что мы купили это чудо? Целая переносная квартира по цене, блин, даже не знаю, что можно купить за 300 фунтов, что хотя бы отдаленно было приближенно к недвижимости. Доски на шалаш, только денег, которые разменял отец в банке, вновь не хватило, чтобы за все расплатиться. Хорошо, что отец перед поездкой взял из заначки 500 фунтов, словно знал, что попадется нечто этакое. Пришлось ему вновь идти в Гринготтс для обмена валюты. Пока батя мотался по косому переулку, я перенес в палатку все покупки. «Мистер Форестер, а с вещами внутри ничего не будет, а то палатка же скатывается». «Хе-хе-хе», — радостно проскрипел старик. «Юноша, чтобы вы знали, чары незримого расширения, это вам не здесь, это вам там». «Не понял», — замотал я в стороны головой, заодно смахивая с волос пучки пыли. «Чары незримого расширения создают, скажем так, пузырь в некоем неизведанном пространстве», — начал пояснять старик. «Чем более сильный и умелый волшебник накладывает заклинание, тем больше получится пространство. А вот вход в этот пузырь привязывается к определенной вещи. Можно даже просто к двери привязать и поставить ее в чистом поле, да вот только статут секретности не позволяет подобное, надо чтобы вещь была на магловскую похожа, чтобы внимание не привлекать, да и неудобно с собой дверь всюду носить. Дальше расширенное пространство может существовать веками и тысячелетиями. Только боевые заклинания тут нельзя применять, стенки пузыря хоть и прочны, но у любой прочности имеется предел. Стоит их повредить, как все это пространство схлопнется и плохо будет. А бытовые чары — это сколько угодно, — улыбнулся старик. Или ты думаешь, что маги ночную вазу на улицу выносят? Кинул Искура, и все снова чистенько. А вы про сумки с расширением говорили. Если они такие же, то как в них что-то искать? Неужели надо каждый раз нырять внутрь? Хе-хе. Старик зашелся в беззвучном смехе. Нет, юноша, все проще. На сумки накладывают чары, благодаря которым вещь, о которой волшебник подумал, сама прыгает в руку, стоит запустить оную в сумку. Только проблема в том, что надо помнить обо всех положенных в сумку вещах. Я вот, к примеру, много вещей так потерял, положил в сумку и забыл, что именно. Не вытряхивать же все, боюсь, завалю вещами комнату. Вскоре мы с отцом продолжили вояж по косому переулку. На оставшиеся деньги отец в магазине волшебные принадлежности купил мне парочку оберегов от сглазов и от мелких проклятий. После этого усталые и довольные мы вернулись домой.